Еще бы! Наш Билли такой мамонт был. Однако меня сейчас больше занимает другой вопрос. Куда бы я на своем месте спрятал сейф? Капитан окинул взглядом помещение гостиной и указал. Только сюда. Блад двинулся к висящему на стене портрету и замер на полпути. Только теперь до него дошло, кто на нем изображен. «Смотрю в тебя, как в зеркало», — пробормотал ошеломленный Питер. Смуглое, волевое лицо, угольно-черные волосы до плеч, широкополая шляпа с щегольским пером. «Кэп, что там внизу написано?» — трепетно спросил Джим, разглядывая непонятную надпись под портретом. «Ты не поверишь, Юнга, но здесь написано «Капитан Арабеллы Питер Блад». «Так это все-таки твой корабль!» — завопил Юнга. «Я нашел тебя, а ты нашел корабль!» «Корабль нашел я!» — поправил Юнга, ошарашенный гном. «Выходит, это я твой корабль нашел? А я ведь до конца не верю!» «Так ты тот самый Питер Блад?» — все больше возбуждаясь, орал Гиви. «Настоящий! Вы не врали? С ума сойти! Я вышел в рейс с живой легендой! Передо мной сам Питер Блад, глазам своим не верю!» «Я тоже», — пробормотал Блад, подходя к портрету и сдвигая его в сторону. За ним действительно скрывался сейф. Но не простой, а с электронным кодовым замком, под которым располагалась до боли знакомая русско-английская клавиатура. «Введите пароль», — замерцала надпись на экране сейфа и высветила 6 квадратиков для занесения пароля. Блад раздумывал недолго. Сопоставив количество букв с подписью на чертежах эвакуации, он уверенно вколотил в подсвеченный синим светом знака места свою фамилию Черныш, и сейф распахнулся. Внутри лежали станеры, бластеры, алмазный череп и груда золотых монет. «Да, он настоящий Питер Блад», — гордо сказал Джим. Чувствовалось, что если у него и были на этот счет сомнения, то теперь они окончательно развеялись. «И не только Питер Блад», — слабым голосом сказал капитан, доставая из сейфа череп Йорика, внутри которого звенели желтенькие кругляши. Их в сейфе было очень много. Блад вытряхнул одну монету на ладонь. На ней был отчеканен его гордый профиль. Только в отличие от изготовленных самим Бладом на этих монетах физиономия капитана сопровождалась надписью на древнеэпсанском. «Знаете, что здесь написано?» «Что?» — нетерпеливо спросил гном. «Император Эпсании Питер I». «Выходит, и это правда!» Глаза Джима готовы были выскочить из орбит. «Ты не выдумывал историю, ты ее вспоминал, и череп тоже древняя реликвия. Ой, как я посмел с вами на «ты», ваше императорское величество!» «Юнга!» — постучал костяшками пальцев по лбу Джима капитан. «Йорика вытащили дроиды Арабеллы, взяв данные по черепушке с какого-то анатомического атласа у Нолы. Не вздумай насчет величества в присутствии пассажиров ляпнуть. Я капитан. Капитан Питер Блад. Эпсанский грант и точка». «Понял, капитан», — закивал Юнга. «Мы могила», — восторженно подпрыгивая, заверил Блад гном. «Твоя тайна умрет с нами, император». «Тьфу ты!» Блад высветил голограмму схемы эвакуации, нашел на ней нужный отсек и ткнул в него пальцем. «Это двигательный отсек, а вот здесь рядом энергетический блок. Он питает весь корабль. Выясните, что с двигателями и энергоснабжением. Возможно, это подскажет нам, по какой причине Арабелла вышла в аварийный режим». «А может, я программами займусь?» — почесал затылок Джим. «Ты видел оборудование корабля?» «Ну, видел». «Если видел, то подумай. Программа наведения баллистических ракет поможет рогатке-двоечника-хулигана стрелять точнее?» «А что такое рогатка-двоечника-хулигана?» «Иди!» — рявкнул Блад. «Дай мне в спокойной обстановке обдумать ситуацию. Гиви, он в твоем распоряжении». Вытолкав подчиненных из каюты, Блад захлопнул за ними дверь, извлек из сейфа свечку и направился к столу с алмазным черепом под мышкой. У него накопилось много вопросов, и он жаждал получить на них ответы. Однако спиритический сеанс так и не состоялся. Из стены выкатился призрачный клубок отчаянно дерущихся женских тел, в одном из которых он опознал Нолу, а в другой — дух Йорика в юбке. Клубок прокатился по всей гостевой и скрылся в противоположной стенке. «Бедный Йорик», — погладил череп Блад, — «от тебя даже дух сбежал. Сочувствую себе. Халява кончилась. Придется напрягать собственные извилины. Какая жаль!» Поставив череп со свечой на стол, капитан отцепил от пояса шпагу с ножнами, снял шляпу, положил все это хозяйство рядом с черепом, прошел в спальню, вернулся оттуда с гитарой, плюхнулся в кресло у камина, прикрыл глаза и начал перебирать струны. Гитара была великолепно настроена. Под ее мягкий перезвон думалось хорошо. Восторженный сынок ученого, мечтающий о космических просторах, которые он бороздит на пиратском корабле, неведомо откуда взявшийся корабль в подземном ангаре, в самом центре пермской аномальной зоны, гном, старательно косящий под человека на Бу-2, так вовремя нашедший ты корабль. И он, Петр Алексеевич Черныш, как объединяющий все эти события фактор. Забавно. Корабль словно подыгрывает ему. Именно ему, а не кому-нибудь другому. Наплел с три короба насчет Эпсаний. Грандом назвался, пожалуйста. Какой там Гранд? Император. Идея насчет черепа, стыренная им у индейцев майя, заработала как артефакт. А ведь сотворенный дроидами череп даже не из горного хрусталя. Он алмазный, однако заработал. Надписи на чистейшем русском языке, который здесь уже давно никто не знает. Он давно вошел в разряд мертвых, всеми забытых языков. Голова капитана начала лопаться от дум, когда он заметил, что наигрывает что-то в стиле ретро. И внезапно все проблемы ушли куда-то вдаль, словно их и не было в помине. Вспомнилась первая школьная любовь, гордячка-недотрога, Белла, которая была похожа больше на цыганку, чем на горянку из дальнего аула. И Блад неожиданно для самого себя запел: «Там, где клен шумит над речной волной». Он пел старый совковый хит, не замечая, что исполняет его на интерлингве, а не на родном русском языке. Нужные слова сами перекладывались на музыку без малейших усилий с его стороны.